Глава 29. «Легко сказать. Мы собираемся в него войти. Как?» Я смотрела на дверь без замка и ручек, в который раз проводила по деревянной поверхности подушечками пальцев, вслушиваясь в свои ощущения. А колдовство, живущее во мне, злобно молчало. И это как раз в тот момент, когда оно так нужно. Грег сидел в кресле, глядя на щурящуюся у камина Наэль, которая листала книгу Дантеса. Пару минут назад я находилась рядом с ней, пытаясь понять написанное, но, увы, буквы неизвестного мира мне не поддавались. Горничная сидела, склонившись, и постигала азы колдовства. А я попыталась понять, как открыть злополучную дверь. «Вступление», – громко читала горничная, – «аттестация колдовских навыков». Выпрямить ладонь, скрестить большой и указательный пальцы, вдохнуть и пропустить силу через себя. Она замолчала, пытаясь проделать это собственными пальцами. «И что будет?» – прервала ее занятие я. «Так вы узнаете, какая стихия покровительствует вашей магии». «Наэль, я и без скрещенных пальцев могу тебе ответить, какая? Огненная». «Точно!» – засмеялась горничная. «Пожар в гостиной, я помню до сих пор». «Ты лучше ищи, как с этой магией взаимодействовать». «Слушать». «Что?» «Магия помогает хозяину, нужно ее слушать». Горничная убрала книгу в сторону. «Здесь есть заклинания, но все они связаны с воздухом. Видимо, Дантес взаимодействовал с ним. И знаете, леди Дель, мне кажется, что совсем небезопасно связывать заклинание воздуха с колдовством огня. Как бы жилище герцога не спалить дотла. А мне кажется, вы либо слишком умная для горничной, либо слишком много знаете», – произнес кресло Грег, внимательно разглядывая мою служанку. «Вы прочитали? От силы пару страниц, и вдруг такие озарения». Лицо горничной вспыхнуло. «Интеллект», – выдавила, покосившись на эфрейтора. И тут же уставилась на стену, за которой я была. «Леди Дель, а если ее топором?» Честно, я в этот момент подумала, что в чем-то Олтер прав, девушка умна не по статусу. И проворна, потому как, пока я об этом думала, она уже исчезла из комнаты. Я вышла из ниши. Олтер поморщился, глядя, как из покрывшейся рябью стены начала показываться моя голова, потом все остальное. «Пугающее зрелище», – признался он и поднялся. На мрачном лице залегли глубокие морщины. «Леди Дилора, если мы попадем в этот ход и вдруг столкнемся с убийцей, по приказу короля я должен защищать вас ценой жизни. И если это правда колдун, то шансов у меня нет». Лицо мученически исказилось. «За городом на север, деревенька вольная. Там проживает моя мать с младшей сестрой. Девочке поступать в этом году. У меня есть кое-какие накопления и...» Я подошла к Грегу. «Олтер, я могу вам приказывать?» «Да, моя леди». «Тогда слушайте мой приказ. Если вы почувствуете, что есть угроза вашей жизни, бросайте все. Слышите? Ваша жизнь не стоит моей». «И вы не обязаны?» «Обязан», – холодно отрезал он. «И что бы вы сейчас ни говорили, приказ короля, верность герцогу превыше моей жизни». Он уверенно взял мою ладонь в свою крепкую руку. Какие же сильные у него были пальцы! Я сдержалась, чтобы не охнуть, когда он сжал мои. «Просто пообещайте, что не оставите моих родных». Взгляд пронзал меня. Я помедлив кивнула. «Ефрейтор Грег Олтер, я не оставлю вашу маму и сестру», – сказала, точно знаю, так оно и будет. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы у них была достойная жизнь. Обещаю, ваша сестра поступит в лучшее учебное заведение». В порыве он сильнее сжал мою руку. «Я верю вам, леди Сивард». Выпустил мою ладонь, я облегченно выдохнула, потерла пальцы. «Перестаньте думать о плохом, Грег. Поймите, если мы не остановим это на мне...» Как же пугающе это было произнесено. Но все-таки я договорила. «Это продолжится. Он будет и дальше убивать. сказала и невольно поежилась, вспоминая взгляд и прикосновение того, кого я подозревала в покушениях на мою жизнь. Неужели человек, способный на такую нежность, легко расправляется с женщинами, с которыми он? Думала и жутко становилась, ведь он находился так близко ко мне. Я готова была даже подпустить его еще ближе, и лишь... Теперь я отчетливо понимала, что только магия Дель отталкивала меня, не позволяя окунуться в омут чар доктора Рейда. Наэль правильно сказала, колдовство нужно слушать, оно помогает своему хозяину. И мне оно помогло, подсказывало с самого начала, что с внезапной романтической тягой что-то не так. Это не я смогла противостоять колдовскому обаянию, а моя магия. У меня она была. А вот у бывших жен Элдена нет, как и шансов на спасение не имелось. Последняя и у меня очень зыбко. И главное, что мучает, это непонимание, за что. Зачем Рейд входил в доверие бывших жен Элдена? Для чего вступал с ними в близкую связь? Обида, ненависть. Сколько лет он работает на герцога и короля? Стоп. А младший брат, тот самый погибший, все началось с него? Много вопросов и ни одного ответа. Вот, внушительный стук отвлек меня от полета мыслей. Мы с Грегом разом оглянулись. Я присвистнула. Тяжело дыша, в комнату ввалилась Наэль. Таща за ручку? Нет, не топор. Кувалду, увесистую, огромную, вылитую из цельного куска металла. «Ого!» – сказал Олтер. «Ага!» – сказала я и направилась к стене. Первый удар сотряс весь особняк. Благо, кроме Дока, оставшегося в каморке привратника, и Наэль, прислуги у нас в доме, больше не было. У Грега раскраснелось лицо. Он тяжело дышал, поудобнее приноравливая ручку кувалды к своей военной ладони. Очередной удар. Дверь издала противный скрип и... Тоже ударила. Магической волной. Да как? Нас с Олтером отбросило к камину. Кувалда развалилась на две части. Наэль, которая не пошла в нишу, тоже задела и отшвырнула к двери. Не получилось. С грустью проговорила горничная, поднимаясь с пола и потирая локти. А я разозлилась, пламя во мне так и полыхнуло. Так-с, как я там в фильмах видела, собрать силу, ладони вместе, представляю себя Мерлином. Наэль говорила, нужно пальцы скрестить, скрестим на обеих руках, прислушаемся к себе. Где там мое, то есть колдовство Дель? «Давай подсказывай, чего делать?» Я поднимала магию внутри себя, и чем дольше я стояла, с напряжением слушаясь, тем сильнее мне казалось, что она пытается понять меня. «Чушь какая! Эй, колдовство, проснись!» Пламя огненным цветком распустилось на ладонях, вспыхнуло, обдавая меня снопом искр, после чего извивающимися лозами ударило в обои. Потом пошла волна. Черным дымом потянуло по стене, и... Все пропало. Осталась только гарь на потолке, полу, дыра на месте магических обоев, в которую видно нишу и дверь. «Как вы это сделали?» – ошалело посмотрел на выжженную дыру Олтер. «А вот так!» – развела руками Наэль. «Говорю же, в доме Сивардов колдовство на колдовстве, и колдовством погоняет». А я задумчиво глядела на нишу и пропавшие в огне обои. «Наэль, но ведь Элден должен был знать о существовании тайной двери в спальне его собственного поместья». Горничная пожала плечами. «Кто знает, хотя...» На лице ее появилось выражение крайней задумчивости. «Этот дом не принадлежал раньше семье Сивард. Герцог приобрел его как раз перед размолвкой с леди Рошмари. Я даже слышала, что купил он его именно для своей возлюбленной Маргариты. С любовью, как знаете, не сложилось, а дом остался. Герцог вернулся из военной академии и начал в нем жить». «Странное желание», – нахмурилась я. жить в доме, напоминающем о счастье и любви, которых ты лишился». «А может, потому и жены здесь другие не приживаются?» – влез в разговор Грег. Мы с Наэль покосились на ефрейтора. «Ага», – произнесла я, – «аура здесь плохая для жен». «Я бы даже сказала, убийственная», – насмешливо добавила Наэль. Грег насупился и отвернулся от нас, бормоча что-то о непереносимых характерах некой вздорной леди и ее скверной служанки, и что таких даже хреновая аура не возьмет. «А кому это поместье принадлежало ранее?» – продолжила интересоваться я. Наэль покосилась на Грега, будто не желала при нем рассказывать. Но все же, сплетни, как уже говорилось, наше все. И как же не обсудить это с хозяйкой? Поместье давно стояло пустым. Навряд ли о нем можно прочитать в человеческой истории королевства. Но нас, магических особей, родители учат совсем по иным учебникам. Вроде как очень давно принадлежало поместье колдуну. Очень сильному, с очень редким даром. Он жил за счет чужой магии. Другие колдуны и ведьмы, и даже оборотки, которые тоже с рождения имеют в себе колдовской дар, сторонились этого дома. А колдун, к слову, пользовался большим авторитетом у тогдашнего короля, деда нынешнего правителя. Да и как по-другому, большая магическая сила – это большая власть. Колдун не раз выручал короля. Ни одна война не проходила без его колдовского участия. И приносилась с поля брани только победа. В конце концов, славное королевство Сиварда, соседние воители даже нос совать перестали из страха перед колдуном. Сила его, между тем, росла вместе с тем, как уменьшалась численность магических особей в королевстве и на его окраинах. А наряду с силой росло и влияние колдуна. Если раньше немагический люд восхвалял доблесть и отвагу последнего, то теперь его стали побаиваться. Народ тайно роптал, что королевством правит чернокнижник. Король уже давно находится под его чарами, а сам уже ни на что не способен. Даже больше шептали, будто вскоре колдун на трон сядет. Эти ли домыслы или излишняя наглость колдуна в вопросах царствования? А он и правда не раз бывал на королевских советах, где слово его было практически непререкаемо. Но... Голос горничной стал пугающе глух. Тайно в одну из зимних ночей правителем были собраны последние колдуны королевства. Силы множества, магии воздуха, огня, земли, воды, солнца и луны единственный раз тогда воссоединились, чтобы сотворить величайшее заклятие, способное противостоять чернокнижнику. Горничная смолкла, в ее глазах появилась тягостная задумчивость. На миг мне показалось, что она сама переживает события тех давних лет. «Наэль!» – тихо позвала я и вздрогнула от того, насколько резко она повернулась ко мне. В звериных зрачках пылал рыжий огонь. Черты девушки заострились, верхняя губа чуть вздернулась, обнажая острые клыки. «Что это было за заклятие?» – напряженно поинтересовался замерший у самой ниши Грег, расширенными глазами глядя на преображение горничной. Наэль вздохнула. Это был дар самому юному магу, способность не реагировать на чужую магию. Мы с Олтером переглянулись. «Это великий дар?» – сомнением спросила я. «Способность противостоять жуткому колдуну?» «Да», – кивнула Наэль и нахмурилась. «Леди, вы меня совсем не слушаете. Колдун был сильным за счет магии других. А когда к нему пришел юный маг, его вид был обманчив, колдун не ожидал подвоха. Он просто не смог использовать на нем свое колдовство. Зато это смог сделать маг». «Жуткого колдуна убили?» «Нет», – огонь в глаза горничной погас. Снова вернулось в человеческий облик ее лицо. «Говорят, что сил все же не хватило, но чернокнижника заточили в самом глубоком и темном подземелье, где он находится по сей день». Грег с большой опаской посмотрел на дверь в нише, Мне как-то совсем перехотелось попасть на другую сторону». «Прекрати, ты же слышал!» – Наэль сказала, что его заперли в самом глубоком и темном подземелье. «Наэль сказала!» – переспросил мой бравый ефрейтор, на глазах теряющий храбрость. Я кивнула. «Вот это самое, которое только что на меня звериными глазами сверкало!» «Черт!» – Грег прекрасно видел небольшое преображение Наэль. «Хотя...» – пробормотал обреченно. «Чего я мог ожидать, общаясь с колдуньей? Нужно было еще тогда о вас все в департамент доложить. Но...» «Вы слишком благородны, чтобы подставить даму», – подсказала я. «Поверьте, Грег, вы вызываете во мне истинное уважение». Он покосился недоверчиво. На бледном лице все же мелькнула слабая горделивая улыбка. И тут же пропала. «А если это и есть дверь в подземелье, где колдуна заперли?» «Сомневаюсь», – совсем неуверенно ответила я, хотя само меня посетила точно такая же мысль. «Ага», – хмыкнул Грег, – «вы же сами говорили, что змею вам колдун подкинул. И если сложить рассказанное вами и историю вашей, горничной, то выходит...» «Бросьте, Уолтер, мой покуситель, молодой интеллигент», – поморщилась я, – «наглый и охамевший в доску. Сами подумайте, колдуна заперли чуть ли не век назад, столько не живут. Если даже поверить во всю историю, рассказанную Наэль, то он уже давно отправился к праотцам». Горничная при этих моих словах хмыкнула и обиженно поджала губы. «А наш колдун?» Продолжила я, не обращая внимания на обиды горничной. «Молодой, неопытный. Чего его бояться? В конце концов, с вами я». «Да-да», – подтвердила Наэль и злорадно сверкнула глазами. «Зная, как леди Дель управляется со своим колдовством, умрем мы быстро. И, судя по всему, наши обгоревшие трупы никто не опознает». «Убила бы ее прямо сейчас и собственными руками. Хотя нет, язык вырвать и сжечь». «Тащи книгу Дантеса», – прошипела сквозь зубы. «Воздух, огонь, плевать. Нам необходимо открыть эту дверь. Ты будешь читать, я повторять заклятие». «Ой, леди Дель, я не советую», – упрямо начала горничная. И Грег кивал ей согласно, чем меня совсем оба взбесили. «Разговоры прекратили, приступили к исполнению», – отрезала я. «Будем пробовать». И пробовали. Сначала мы спалили шторы, на которые отрикошетил удар. Потом, невзначай, разожгли камин. Молодец я. А потом дверь в ванную комнату разнесли в щепки. После чего у Грега отпала необходимость постоянно ее открывать-закрывать, когда он бегал за водой, туша то, что я успевала поджечь. А после мы создали огненный смерч. Было феерично. На этом даже остановиться хотела, осознав, что заклятие воздуха с магией огня, да еще в моих руках, страшная штука. Вихрь допалил оставшиеся обои, сожрал мою пуховую постель, вздул пузырями лак на резных спинках кровати. Благо, сразу за ней окно. Стекло взорвалось фонтаном осколков. Радостный смерч, словно сорвавшийся с цепи щенок, выскочил наружу и, напоследок облизав раму, унесся в небо. «Да», – протянул, смотря вслед огненному вихрю Грег. «Леди», – почесал в затылке, – «у нас будут очень большие неприятности, если он рухнет на улицу или дом». Мы все с угрюмой надеждой посмотрели на проплывающий в облаках огонь. Переглянулись с тревогой. «Может, если что, скажем, природный катаклизм?» – тихо спросила я. «Вы, леди, наш природный катаклизм», – хмуро сообщил Грег. «Хватит, комнату мы уже спалили. Не хватало, чтобы город запылал». Мне стало обидно. Столько усилий и впустую. «Ой, а как мой герцог разозлится, когда комнату увидит?» Прошла к злополучной двери. Уперлась в дерево руками, едва сдерживалась, чтобы от досады не заплакать. Носом шмыгнула и шепнула с мольбой: «Сим-Сим, откройся!» Тепло прошло по ладоням, отозвалось от двери и пронзило все тело. Раздался скрип, что-то в двери щелкнуло, и она чуть приоткрылась. «Нет», — сказала я, — «она издевается. То есть к чертям заклятия ее просто попросить нужно было». И словно подтверждая мои слова, дверь распахнулась полностью, открывая перед моим взором темный туннель.